Юрий Федорович Самарин. Годы жизни 1819-1876. Был человек другого склада, чем Константин Аксаков. Сергей Соловьев считал, что Самарин – человек замечательно умный, но холодный. По словам Кавелина, у Самарина был замечательный ум, огромные знания и великий писательский талант, а кроме того, непреклонность убеждений и цельный нравственный характер. Он не допускал никаких сделок с совестью, вместе с тем он был чужд властолюбия и честолюбия и отличался широкой терпимостью к чужим мнениям. Гегельянством Самарин проникся глубоко. В 1842 году он писал своему другу Попову: «Дело настоящего времени есть дело науки. Вы знаете, что под наукой я разумею философию, а под философией – Гегеля». Самарин окончил Московский университет и написал магистерскую диссертацию о Феофане Прокоповиче и Стефане Еворском, антитеза протестантского и католического направления в русской богословской мысли. Православие в идеале Самарин противопоставляет обоим, односторонним с его точки зрения западным вероисповеданиям. Так в идеале, в действительности Самарин резко критиковал синодальную реформу русской церкви, введенную Петром. Но он считал, что церковь развивается, то есть она постоянно приводит к своему сознанию вечную, неисчерпаемую истину, которой она обладает. Научное значение диссертации Самарина стоит выше всяких сомнений. Она сохраняет свою ценность и сейчас, через 95 лет, притом не только в отдельных пунктах, как работа Аксакова, а в целом, по мнению Чижевского. Жизнь Самарина сложилась так, что он не сделался профессиональным ученым. Магистерская диссертация была его главным ученым трудом, но он и впоследствии много писал. Его «Окраины России» не могли быть напечатаны в России по цензурным условиям, напечатаны в Берлине в 1868-76 годах. Ценны также и его исследования об освобождении крестьян и о финансовых реформах в Пруссии в начале XIX века.